Краткое содержание первого тома. После великого раскола уцелевшей части планеты Земля стали ковчегами, летающими в пространстве. Офелия счастливо жила вместе с семьей на Аниме, одном из таких ковчегов. Девушка обладала двумя волшебными свойствами — умением читать руками прошлое предметов и проходить сквозь зеркала. Первое свойство позволило ей стать заведующей музеем доисторических вещей, и она очень любила свою работу. А вот второе свойство чуть не стоило Офелии жизни. В детстве, во время своего первого зеркального путешествия, она застряла между двумя зеркалами, и ее едва вызволили оттуда. Уютный, маленький мир Офелии разлетелся вдребезги, когда девушке пришлось согласиться на дипломатический брак. Торн, таинственный и угрюмый жених Офелии, увез ее с Анимы на свой далекий полюс. Дух этого ковчега — Фарук, полубог, получеловек. Знатные обитатели полюса, наделенные разными опасными волшебными свойствами, могли совершить любую подлость, чтобы удостоиться милости властителя. В довершение несчастья Торн оказался сыном изгнаницы и вдобавок суперинтендантом Фарука, за что все его ненавидят вдвойне. В ожидании свадьбы Торн спрятал Офелию сначала в доме своей тетки Беренильды, а потом в замке Лунный Свет. Там девушка, скрываясь под личиной простого лакея, познакомилась с закулисным миром ковчега, где ее считали нежеланной гостьей. Именно в Лунном Свете она узнала о существовании древнейшего загадочного текста — «Книги Фарука», расшифровка которого стала подлинным наваждением властителя полюса. Офелии открылась ужасная правда. Торн собирался жениться на ней лишь ради ее чудесных рук чтицы. После свадьбы ему передастся от жены умение читать вещи, и он сможет расшифровать книгу. Оскорбленная Офелия решила больше ни в чем не доверять Торну. Когда обстоятельства все-таки вынудили его показать всем невесту и официально представить ее Фаруку, Офелия поклялась себе. При дворе она сама найдет свое место. Предисловие. Вначале мы были единым целым, но Богу это не нравилось, он развлекался, пытаясь нас разъединить. А потом, наскучив этими играми, забывал про нас. Бог был до того жестоким в своем равнодушии, что пугал меня. Но порой он бывал добрым, и тогда я любил его так, как не любил никого на свете. Я думаю, мы все могли бы жить вполне счастливо. Бог, я и остальные, не будь этой проклятой книги. Она внушала мне отвращение. Я знал, что меня связывает с ней и как ужасно связывает. Но в полной мере я осознал это позже, много позже, а тогда я ничего не понимал, я был слишком глуп. Да, я любил Бога, но ненавидел книгу, которую он раскрывал по всякому поводу и без повода. Это его забавляло. Когда Бог приходил в доброе расположение духа, он писал. Когда гневался, он тоже писал. Однажды в ярости он совершил чудовищную глупость. Бог расколол наш мир на куски. Постскриптум. Теперь я вспомнил. Бог был за это наказан. В тот день я понял, что он не всемогущ. С тех пор я его больше никогда не видел.